Глава 18. Герцог де Бофор. Вот что случилось и что требовало возвращения Д'Артаньяна в Париж. Однажды вечером Мазарини, отправляясь по своему обыкновению к королеве, когда все уже от нее ушли, проходил мимо зала дежурных гвардейцев, смежного с его прихожей. Он услышал громкий разговор в этой комнате, захотел узнать, о чем беседуют солдаты, подкрался кошкой, отворил немного дверь и просунул голову. Гвардейцы спорили. «А я ручаюсь», — сказал один из них, — «что если это предсказал Куазель, так это так же верно, как если бы уже случилось. Я с ним не знаком, но слышал, что он не только астролог, но и чернокнижник». «Берегись, если он твой приятель. Ты сослужишь ему плохую службу». «Отчего?» «От того, что его могут потянуть к суду». «Вот вздор! Нынче уже не жгут колдунов». «Не жгут? А кажется, покойный кардинал не так давно еще приказал сжечь Урбена Грандье. Как мне не знать? Я сам стоял на страже у костра и видел, как он жарился». «Да Урбен Грандье был не колдун, а ученый. Это совсем другое дело. Урбен Грандье не предсказывал будущего. Он знал прошлое, а это иногда гораздо хуже». Мазарини кивнул головой в знак согласия, но, желая узнать, о каком предсказании шла речь, он оставался на месте. «Я не говорю тебе, — продолжал гвардеец, — что Куазель не колдун, но утверждаю, что если он заранее объявит свое предсказание, так оно, вернее всего, не исполнится». «Отчего?» «Очень ясно, отчего. Если мы деремся, я скажу тебе, я ударю тебя в грудь или бок, естественно, что ты отпарируешь удар». Точно так же, если и Куазель скажет так громко, что услышит кардинал, такой-то арестант убежит раньше такого-то дня, естественно, что кардинал примет такие предосторожности, что арестант не убежит. «Боже мой», — сказал другой гвардеец, по-видимому, спавший на скамье, но, несмотря на кажущийся сон, не пропустивший ни слова из их разговора. «Неужели вы думаете, что человек может избежать своей судьбы? Если так выше определено, что герцог де Бофор спасется, так он спасется, и предосторожности кардинала не поведут ни к чему». Мазарини затрепетал. Он был итальянец, следовательно, суеверен. Он быстро вошел к гвардейцам, заметив его, они прекратили разговор. «Что это вы говорите?» — спросил он ласково. «Что Бофор сбежал, кажется?» «О, нет, ваше преосвященство», — отвечал гвардеец. «Теперь он еще сидит. А говорят только, что ему суждено сбежать». «Кто же это говорит?» «Повтори-ка свой рассказ, Сен-Лоран», — сказал гвардеец, обращаясь к рассказчику. «Я рассказывал, ваше преосвященство», — сказал гвардеец, «просто то, что слышал о предсказании какого-то Куазеля. Он говорит, что как бы ни сторожили Бофора, а он уйдет раньше Троицы». «А этот Куазель мечтатель или юродивый?» — продолжал кардинал, все еще улыбаясь. «Нет», — отвечал гвардеец, — «он упорно верит в свои предсказания и предсказал многое, что сбылось. Например, что королева родит сына, что Колиньи будет убит на дуэли с герцогом Гизом, наконец, что коадьютор будет произведен в кардиналы. И что же? Королева родила не только одного сына, но через 2 года и другого, а Колиньи был убит». «Да», — сказал Мазарини, — «но коадьютор не сделан еще кардиналом». «Но будет, ваше преосвященство», — заметил гвардеец. Мазарини сделал гримасу, как будто хотел сказать: «Посмотрим, кардинальская шляпа еще не в его руках». Потом он прибавил: «Так вы думаете, что Бофор сбежит?» «Так верно, ваше преосвященство», — сказал солдат, «что если бы вы предложили мне теперь место господина Шевиньи, коменданта Винсентского замка, я отказался бы. О, на другой день после Троицы дело другое». Нет ничего убедительной глубокой веры другого человека. Она действует даже на скептиков. А Мазарини был, как мы сказали, не только не скептик, но даже суеверен. Он ушел весьма озабоченный. «Скряга», — сказал гвардеец, стоявший, прислонившись к стене. «Притворился, будто не верит вашему колдуну, Сен-Лоран, лишь бы не дать вам ничего. А придет домой, так сейчас обратит предсказание в свою пользу». Действительно, вместо того, чтобы пойти к королеве, Мазарини возвратился в свой кабинет, позвал Бернуина и приказал завтра на рассвете позвать к нему тюремщика, приставленного к Бофору, и разбудить его, когда он придет. Гвардеец, нисколько того не подозревая, коснулся самой чувствительной раны кардинала. В продолжении 5 лет, что Бафор сидел в тюрьме, не было ни минуты, чтобы Мазарини не вспоминал, что рано или поздно он выйдет из темницы. Нельзя было всю жизнь держать в заключении внука Генриха IV, особенно когда этому внуку было едва 30 лет. Но каким бы образом ни вышел он из темницы, какова должна была быть ненависть, укоренившаяся в нем к тому, кому он был обязан своим заключением, к тому, который схватил его, богатого, храброго, славного, любимого женщинами, страшного для мужчин, и отрезал от жизни его лучшие годы, потому что прозябать в тюрьме не значит жить. Между тем Мазарини удвоил надзор над Бафором. Он походил на скупого, который не может уснуть возле своих сокровищ. Часто ночью он просыпался и вскакивал с постели. Ему грезилось, что у него украли Бафора. Он осведомлялся о нем и с прискорбием узнавал, что пленник играет, пьет, поет, как нельзя лучше. Но что, играя и распевая, он клянется, что Мазарини дорого заплатит за эти удовольствия, которым заставляет его прибегнуть в Винсене. Эта мысль сильно занимала кардинала во время сна. Когда в 7 часов утра Бернуин пришел разбудить его, первое слово его было: «Что там? Не бежал ли Бафор из Винсена?» «Не думаю, ваше преосвященство», — отвечал Бернуин с вечно неизменным официальным спокойствием. «Во всяком случае, вы получите о нем известие. Тюремщик Ла-Раме, за которым посылали сегодня утром в Винсен, ожидает приказаний вашего преосвященства». «Впусти его», — сказал Мазарини, поправляя подушки, чтобы принять его в постели. Вошел офицер, человек большого роста, толстый, с добрым лицом. Вся внешность его выражала спокойствие, и это обеспокоило Мазарини. «Он выглядит большим дураком», — пробормотал кардинал. Офицер молча стоял у дверей. «Подойдите», — сказал Мазарини. Офицер подошел. «Знаете ли вы, что здесь говорят?» — продолжал кардинал. «Нет, ваше преосвященство». «Говорят, что Бафор сбежит из Винсена, если уже не ушел». На лице офицера выразилось глубочайшее изумление. Он открыл маленькие глаза и большой рот, как будто желая лучше понять шутку, с которой его преосвященство изволил к нему обратиться. Но, будучи не в состоянии сохранить серьезный вид при подобном предположении, он захохотал так, что жирные члены его задрожали, как в лихорадке. Мазарини был в восторге от этого непочтительного веселья, но сумел сохранить серьезное выражение лица. Нахохотавшись вдоволь и отерев глаза, Ла-Раме вспомнил, что пора сказать что-нибудь в извинении неуместного смеха. «Бафор сбежит, ваше преосвященство! Сбежит? Значит, вам неизвестно, где господин Бафор?» «Знаю. Он в Винсенском замке». «Да, в комнате со стенами в 7 футов толщиной, с решетками на окнах, где каждая полоса железа толщиной в руку». «С терпением можно просверлить всякую стену, перепилить любую решетку». «Но разве вам не известно, что при нем 8 сторожей? 4 в передней и 4 в его комнате. Они не оставляют его ни на минуту». «Но он выходит играть в мяч, в шары». «Эти игры позволены арестантам. Если прикажете, ваше преосвященство, можно запретить». «Нет, нет», — отвечал Мазарини, опасаясь, что если лишить его этих развлечений, и он выйдет когда-нибудь из Винсена, то будет зол на него еще больше. «Только с кем он играет?» «Он играет с дежурным офицером, со мной или с другими арестантами». «А играя, подходит он к стенам?» «Но разве ваше преосвященство не знает этих стен? Они в 60 футов вышиной, и я не думаю, чтобы жизнь надоела господину Бафору до такой степени, чтобы спрыгнуть с такой высоты и сломать себе шею». Сказал кардинал, начиная успокаиваться. «Так вы говорите, любезный Ла-Раме?» «Если Бафор не превратится в птицу, так я за него отвечаю». «Берегитесь, вы слишком самонадеянны». Бафор говорил отвозившим его в Винсен, что он часто размышлял о возможности попасть в тюрьму, и изобрел 40 способов побега из нее. «Если бы хоть один из этих 40 способов был порядочный, поверьте мне, Бафор уже давно бы ушел. Кроме того, вы забываете, что Шевиньи — комендант Винсена, а Шевинье не из его друзей. — Да, но Шевинье отлучается. — Тогда остаюсь я. — А когда и вы отлучаетесь? — Когда я сам отлучаюсь, у меня есть на мое место молодец, который метит в тюремщике его величества и усердствует как нельзя лучше. Вот уже 3 недели он у меня на службе, и я могу упрекнуть его только в одном. Он слишком строг и суров с арестантом. — Что это за Цербер? — спросил кардинал. — Некто Гримо. — А чем он занимался до поступления к вам в Винсен? — Он жил в провинции, как говорит человек, который его рекомендовал. У него там вышло какое-то мерзкое дело, и он, вероятно, будет рад укрыться от наказания под королевским мундиром. — Кто вам его рекомендовал? — Управитель герцога де Грамона. — Так вы думаете, что ему можно доверять? — Как самому мне. — Он не болтун? — Помилуйте, я долго считал его немым. Он говорит и отвечает только знаками. Кажется, к этому приучил его прежний господин. — Так скажите ему, любезный Ла-Раме, что если он будет сторожить хорошо, на проделки его в провинции будут смотреть сквозь пальцы, наденут на него мундир, который заставит уважать его, а в карманы этого мундира положат пистоли, выпить за здоровье короля. Мазарини был щедр на обещания и слова, не то что Гримо, расхваленный Ла-Раме, говоривший мало и делавший много. Кардинал задал еще множество вопросов об арестанте. Как его кормят, как он помещен, когда ложится. Ла-Раме отвечал на все вопросы с такой точностью, что кардинал отпустил его, почти совершенно успокоившись. Было 9 часов утра. Он встал, оделся, надушился и пошел к королеве рассказать ей, что задержало его дома. Королева боялась Бофора так же, как и кардинал, и как кардинал была суеверна. Она заставила его повторить слово в слово все сказанное Ла-Раме, все похвалы его своему помощнику. Потом, когда кардинал кончил, она сказала вполголоса: «Увы, почему нет у нас по такому гримо при каждом принце?» «Терпение», — отвечал Мазарини с итальянской улыбкой. «Может быть, когда-нибудь будет. А между тем...» «Что между тем?» «Я приму свои предосторожности». И он написал Д'Артаньяну, чтобы он поскорее возвратился в Париж.